Глава 18. В третий год Осии, сына Элы, царя Израильского, царем Иудеи стал Языкия, сын Ахаза. Когда Языкия стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 29 лет. Его мать Ави, дочь Захарии. Он творил дела, угодные Господу, совершенно, как предок его Давид. Он упразднил капище, разбил священные камни, срубил древо Ашеры и уничтожил медного змея, которого сделал Моисей. А до тех пор израильтяне сжигали жертвы перед этим змеем, назывался же он Нехуштан. На Господа Бога Израилева уповал Языкия. Не было равных ему среди царей Иудеи ни после него, ни прежде. Он был всецело предан Господу, не отступал от него, соблюдал все его повеления, данные через Моисея. Господь был с Языкией, за что бы Языкия ни брался, все удавалось. Языкия восстал против царя Ассирии и вышел из-под его власти. Языкия разбил филистимлян. Он дошел до самой Газы и ее окрестностей, взял и сторожевые башни, и укрепленные города. В четвертый год царствования Языкии, то есть в седьмой год царствования Осии, сына Элы, царя Израильского, Салманасар, царь Ассирии, пошел на Самарию и осадил ее, а через 3 года взял. В 6-й год царствования Языкии, то есть в 9-й год царствования Осии, сына Илы, царя Израильского, пала Самария. Царь Ассирии угнал израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и на реке Хабур, что течет через Газан, а также в городах Мидии. А случилось это потому, что не слушались они Господа, своего Бога, не соблюдали договора верности, который он заключил с ними, не соблюдали повеления Моисея, раба Господнего, не слушали и не соблюдали. В 14-й год правления царя Языкии Синахирип, царь ассирийский, осадил и взял все укрепленные города Иудеи. И отправил Языкия, царь Иудеи, царю Ассирии в Лахиш такое послание: «Виноват я, отступи от меня. Любую дань, какую наложишь на меня, я выплачу». Царь Ассирии обязал Языкию, царя Иудеи, дать ему 300 талантов серебра и 30 талантов золота. Языкия отдал все серебро, какое нашлось в храме Господа и в дворцовой сокровищнице. Он снял облицовку с дверей храма Господа и с косяков. Облицовка эта была сделана по распоряжению самого Языкии, и отдал все это царю Ассирии. Царь Ассирийский послал из Лахиша в Иерусалим к царю Языкии своего главнокомандующего, главного евнуха и главного виночерпия с большим войском. Пришли они к Иерусалиму, остановились у канала, подводящего воду к верхнему пруду, близ дороги к полю белильщика, и стали вызывать царя. К ним вышли царский управляющий Элиаким, сын Хилкии, писец Шивна и глашатай Иоах, сын Асафа. Главный виночерпий сказал им: «Передайте Языкии, так говорит великий царь, царь ассирийский. На что ты надеешься? Ты говоришь пустые слова, а для войны нужно иметь разум и силу. Ты восстал против меня. На кого ты понадеялся? На Египет думаешь опереться? На эту палку надломленную? Кто на такую палку обопрется, тому она вонзится в руку, насквозь проткнет. Таков фараон, царь египетский, для всех, кто на него понадеялся. Или, может быть, скажете, что вы надеетесь на Господа, вашего Бога, но не его ли капище и жертвенники уничтожил Языкия, велев жителям Иудеи и Иерусалима